Алло. Ну-ну. Валентина, давай в Crossfire ебанем. Чего? Давай в Crossfire рубанем. Рубай один. Ну давай в Crossfire. Один бой. Чего? И не стыдно приставать к старухе? Молодые парни, мужики. Алло. Да. Валентина Петровна, все, заходите в Crossfire. Я зал создал. Я вас тогда приглашу. Заходите в Crossfire. Я зал создал. Я вас потом приглашу, когда зайдете. Куда ты меня пригласишь? Я не дура, никуда не поеду, не пойду сроду. В Crossfire заходите. Какой фаер? Crossfire. Это мне непонятно, старуши, фаер! Нет, нет, нет. Подождите. Зайдите в Crossfire, и я вас тогда в зал свободный приглашу, и с вами сыграем. На ножах. Куда ты меня пригласишь? Я тебя вот к участковому приглашу. Алло, Валентина Петровна. Да. Ну вы заходите в Crossfire или нет? Мы будем играть. Ни с кем я играть не собираюсь. Но в Crossfire вы обещали 2 матча. Ничего я не обещала, никакие игры. Один матч, один матч. А? Один матч. Ладно, Валентин. Старуха ни с кем не играет, что придумал? Ладно, Валентина Петровна, не хотите в Crossfire? Давайте в Айон. Чего? Не хотите в Crossfire? Давайте в Айон. Мобов 50-го левела побьем. Я вас в гильдию приглашу. Никуда меня не надо приглашать. Ну давайте, никуда мобов я не пойду, ни с кем не пойду. Мобов побьем. Я вам левел апну. Слышите? Алло. Да. Заходите в Айон. Я вам левел апну. Чего? Заходите в Айон. Я вам левел апну. Это язык шизофреников, я его не понимаю. Почему шизофреников? На мобов пойдем. Чего? На мобов пойдем. Левел качать. Куда пойдем? На башню. Какую башню? Ну как? Мобов бить. 50-го левела. Какую ты башню собрался? Иди без меня. Я вам левел апну. Какой у вас левел? Эту хуйню я в ней не разбираюсь, какую ты мне говоришь. Как не разбираетесь? Очень просто. Не, во всякой хуйне я не разбираюсь. Как? Вы же мне сами посоветовали. Айон. Чего я, когда никого сроду никому ничего не советовала? Советовали. Чего это я могу советовать? Это, кстати, Валентина Петровна, поможете мне в тюряге хирурга завалить? Чего? Поможете мне в тюряге хирурга завалить? Кого завалить? Хирурга. Хирурга? Да. Какого хирурга? Ну, босс такой. В тюряге. А? Босс в тюряге. Ты что думаешь, что я с боссом справлюсь? Чего несешь-то? Нет, ну вы же дамагер. А? Вы же дамагер. Ты по-русски говори. Да, я твоей речи не понимаю. Да, магер. Еще давай, давай иностранщину пускай. Блатную иностранщину. Ну поможете мне там, какого-нибудь босса. Никакой мне я тебе не помощница. Ну вы же у меня в друзьях ВКонтакте. Помогите хотя бы Сизова завалить. Кого завалить? Сизова. Какого кидала? Сизова. босс в тюряге такой. Вот заваливай без меня. У него всего 10 тысяч жизней. Он что несет, ёпты? Да пошел ты знаешь куда. Нет, ну вы же у меня в друзьях. ВКонтакте. В каком ВКонтакте? Пошли вы от меня подальше.